«Это правда», — встревожился Клочков. «Нужно будет изменить. Я поставлю везде ваше высокородие». «Или нет, просто так, без чина. Просто Клещев». «И вот что еще», — заметил Полумраков. «Это, впрочем, пустяки, но тоже неудобно. Глаза режет. У тебя там жених этот, Гранский, говорит Лизе, что ежели родители не захотят, чтоб она за него шла, то он против ихней воли пойдет. Оно-то, может быть, и ничего. Может быть, родители и взаправду бывают свиньи в своем тиранстве. Но в наш век, как бы это выразиться, достанется тебе чего доброго». «Да, немножко резко», — согласился Замазурин. «Ты как-нибудь замажь это место. Выкинь также рассуждение про то, как приятно быть тестем начальника». «Приятно? А ты смеешься. Этим, брат, шутить нельзя». «На что же на бедной женился?» «Так из этого следует, что он скверно поступил? Так, по-твоему? Нечто ему не обидно? Ну, положим, он сидит в театре и видит это самое. Нечто ему приятно». «А ведь он же твою руку держал, когда ты с Сололеевым пособие просил. Он, говорит, человек больной. Ему, говорит, деньги нужнее, чем Сололееву. Видишь?» «А ты ведь, признайся, здесь на него намекаешь?» — мигнул глазом Булягин. «И не думал», — сказал Клочков. «Накажи меня, Бог, совсем ни на кого не намекал». «Да ну, оставь, пожалуйста. Он действительно любит за женским полом бегать. Ты это верно за ним подметил. Только ты того, частного пристава, выпусти. Не нужно. И Гранского этого выпусти. Герой какой-то, черт его знает, чем занимается, говорит с разными фокусами. Если б ты его осуждал, а то ты, напротив, сочувствуешь. Может быть, он и хороший человек, но черт его разберет. Все можно подумать». «А знаете, кто такой Ясносердцев?» «Это наш Енякин. На него Клочков намекает. Титулярный советник, с женой вечно дерется и дочка. Он и есть». «Спасибо, друг. Так ему под лицу и надо, чтоб не зазнавался». «Хоть этот, например, Енякин», — вздохнул Замазурин. «Дрянь человек, шельма. А все-таки он всегда тебя к себе приглашает. Настюшу у тебя крестил. Нехорошо, Осип. Выкинь. По-моему, бросил бы лучше. Заниматься этим делом. Ей-богу. Разговоры сейчас пойдут, кто, как, почему, и не рад потом будешь». «Это верно», — подтвердил Полумраков. «Баловство. А из этого баловства такое может выйти, что и в 10 лет не починишь. Напрасно затеваешь, Осип. Не твое и дело. В Гоголе лезь да в Крыловы. Те действительно ученые были. А ты? Какое образование получил? Червяк еле видим. Тебя всякая муха раздавить может. Брось, брат. Ежели наш узнает, то брось». «Ты порви», — шепнул Булягин. «Мы никому не скажем. Ежели будут спрашивать, то мы скажем, что ты читал нам что-то, да мы не поняли». «Зачем говорить? Говорить не нужно», — сказал Замазурин. «Ежели спросят, ну тогда врать не станешь. Своя рубашка ближе к телу». «Вот этак вы понастроите разных пакостей, а потом за вас отдувайся. Мне это хуже всего. С тебя, с больного, и спрашивать не станут, а до нас доберутся. Не люблю, ей-богу». «Потише, господа. Кто-то идет. Спрячь Клочков». Бледный Клочков быстро спрятал тетрадь, почесал затылок и задумался. «Да, это правда», — вздохнул он. «Разговоры пойдут, поймут различно. Может быть, даже в моем водевиле есть такое, чего нам не видно, а другие увидят? Порву. А вы же, братцы, пожалуйста, того никому не говорите». Принесли русское шампанское, гости выпили и разошлись.